калитка. «Ну, теперь самое интересное, что выкинет наш поезд. Вернее, машинист, который управляет им. Даже не управляет, а подчиняется приказам каких-то нелепых фишек», — сказал Леопард, когда они с черепахой вернулись в вагон и заняли свои места. «Как красиво солнце идет на закат», — сказала черепаха. «Но чем это грозит нам?» «Ага, тронулись. Странно, название станции кондуктор не объявляет». Поезд шел все убыстряя ход. Мимо пронеслись названия городов художников, шахматистов, промелькнули неразгаданные Мапуту и Матица. Наконец поезд затормозил, и наши друзья увидели, что их вагон стоит напротив надписи «Вокзал», станции, с которой началось их путешествие. «Солнце уже совсем низко, надо торопиться», — сказал Леопард, и они с черепахой зашагали по дорожке, черепаха прихрамывая, узнавая и деревья, и траву, и хрустящие под ногами ракушки. «Надо сказать спасибо машинисту, он был добр. А может быть, счастливая фишка выпала случайно?» — предположила черепаха. Не успели они обменяться этими фразами, как вышли на площадку, где еще недавно веселились танцоры. Тишина, ни помоста, ни музыкантов. Они подошли к краю пропасти, на дне оврага лежали обломки досок и куча пестрых тряпок. Останки тех, кто еще недавно так беззаботно плясал над пропастью. «Увы, как видно, толстый парень подвел», — пробормотал Леопард. «Жаль тех, кто так бездумно доверился ему. Но поторапливайся, солнце уже скрывается. Вот и стена, и синяя калитка». «Успели. Интересно, что бы было с нами? Задержись мы», — спросила черепаха. Они прошли калитку, и в тот же самый момент за их спинами створки калитки со скрипом мрачно захлопнулись.